Бессмысленные тени, разбредемся наугад, оставляя след от обид и утрат. Не ищи дорог бескрайних и безоблачных небес. Ты пойми, что не бывает в жизни сказок и чудес. Может, это грустно, очень даже грустно, но поверь, в этом что-то есть. Отшумит листва, снова пройдут снега, страстные слова, разные берега. Нам не докричаться, не докричаться никогда, никогда. Звон бокалов, шепот фраз, но одно прикосновение все решит, как в первый раз. Эта ночь безмолвной грустью разлетится по земле и не даст уснуть, не даст уснуть ни тебе и ни мне. Шумит листва, снова пройдут снега, странные слова, разные берега. Нам не докричаться, не докричаться никогда, никогда. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.